Глава 10. Хорошо, что впереди после эпохальной днюхи Коваля были выходные. Я не просыхал всю субботу и воскресенье. Как она унеслась от меня, скрывая от меня ребенка. Сотни пропущенных на мобильном, в том числе звонки любовницы. Перед глазами все расплывается. Не только от градусов крови, а от шока, неверия. Я пока не понимаю, как на все это реагировать, как это все уложить в свою голову. И еще вчера Лина была прошлым. Страницей той жизни, которую я перевернул раз и навсегда. А сегодня? Сегодня она так рядом. Лина. Моя и совсем чужая. Сколько раз я посмотрел это ее видео с аккаунта незнакомки. Незнакомка. Усмехнулся печально про себя. Не только ты прошлась по мне танком, девочка моя. Я тоже оставил свой след. Иначе бы была кем угодно, а не незнакомкой. Снова и снова жадно смотрю на то, как двигаются ее красивые руки в локтях и плечах. Плавно и грациозно, как перебирает искусно пальчиками по клавишам, как пикантно-соблазнительно напрягается икра на ноге в разрезе чрезмерно открытого красного платья и струящегося шелка, когда она нажимает на педаль. Смотрю жадно и хочу убить каждого, кто сейчас так же смотрит. А они смотрят. Вон сколько мужичья в подписчиках. Мысль о том, что Лина реальна и она не моя, вызывает настоящую боль в грудной клетке со спиранием дыхания. Она подобна Жене, как ясва. Гадко и больно. А еще этот ребенок. Он, конечно, и правда от того мужика в Турции. Она ведь не сумасшедшая скрывать от меня собственное дитя. Но вдруг? После развода и стремительного побега от Лины можно было ожидать чего угодно. Надо все проверить. Как-никак у меня есть возможность собрать про нее всю информацию. Когда рожала, как родился. Докопаюсь до правды. Потому что если он и правда мой, а она меня обманула... На часах 9:30 вечера. Воскресенье. Подхожу к зеркалу в своем отеле. И разглядываю свое паршивое отражение. На меня сейчас смотрит полное ничтожество. Да, Сабуров, расклеился как тряпка. Надо собираться. Дела не ждут. Иду под ледяной душ, швыряю недопитую бутылку в урну. Все, конец трагикомедии в стиле сериалов на уютном. Работа всегда помогала мне не потерять себя и откидывать все ненужные мысли в сторону. И с Ковалем поговорю. Поехали, проедемся. Говорю ему, закуривая. И не выходя из машины. Романыча отправил в его Туркуши. Пусть отдохнет. Да и не надо ему нас слушать. Сам с утра подъехал к особняку Губера. На мой звонок тут ответил почти сразу. И даже не удивился, что я у дома, жду его. «Что, будем продолжать базар двух петухов?» Сказал вместо приветствия, садясь в машину на соседнее сиденье. Я хмыкнул. Коваль поморщился и помахал рукой. «От тебя похмельником пасет за версту». К сотрудникам в таком виде собрался идти. Пока не к сотрудникам. Хмуро усмехаюсь. Пока к руководству в твоем лице. Ну и? Вообще-то я по работе. Давай, пускай вперед своих охранничков, если ссышься. А мы с тобой проедемся по Мурому вдвоем, раз ты меня завалил срочными задачами с порога. Надо обсудить кое-что на ходу, без бумажной волокиты и бюрократии. Я за неделю кое-что поднакидал, потому что нужно сделать долгосрочку и среднесрочку. Хочу быстрее получить твое добро. «Поехали», — решительно говорит Коваль. «В работе на него можно положиться. Он человек дела, иначе бы меня здесь не было». За час разъездов мы посмотрели центральную площадь, парк аттракционов, набережную, подъезды к главным достопримечательностям и площадку, где располагается проведение зимнего фестиваля. Время, конечно, херовое для начала реконструкции. Вчера выпал первый снег. Но у нас на Руси ведь все через закон подлости. Мы и дороги латаем под ливень, и деревья сажаем с первыми заморозками. На авось делаем, но чудом получается, потому что упертые и верим в себя. «И что, думаешь, удастся справиться за 3 месяца?» — спрашивает с опаской Коваль. «Удастся. Только без праздников в этом году орлы будут работать. Сорян». «В смысле? Новый год — это вообще-то святое. Заплати людям в 3 раза больше по окладу, придут и вместо сна работать». Коваль молчал, анализируя, что можно сделать. «Есть еще один проект, Серег. Он в голове пока. Улица тут есть одна. Я ее помню еще с тех пор, как к Лине приезжал, когда мы поженились». Произношу последние слова сипло. Губер тоже как-то нервно дергается при упоминании о ней. «Прелесть Мурома не в древней старине, сам понимаешь. Здесь от древнего, кроме легенд, особенно-то ничего не осталось. Да, церкви и монастыри. Но чтобы их смотреть, людям нужно место комфортное создать для проживания и пропитания». Вот хотя бы гости этого вашего фестиваля где обычно живут? Гостиничный фонд — говно. Центральная улица — ничего еще. если почистить ее от всяких салонов сотовой связи и прочей шелухи. Но можно сделать больше и лучше. Муром красив своей купеческой составляющей. 19 век, начало 20-го. Здесь улочка была, прямо почти нетронутая. Вся из домов старинных купеческих. Поехали, посмотрим ее состояние. Надо по кадастру проверить, в чьей собственности там дома. В каком они состоянии проверим. Вызовем оценщиков из архитектурного бюро. Проведем быструю экспертизу. И сделаем такой гостиничный торговый квартал, что сюда со всей России повалят. Да и нужно ее нафиг вывести в пешеходку. Нечего там машинам гонять. Место – жемчужинка. Я помню еще с того приезда. Коваль сразу понимает, о чем речь. Хороший хозяйственник знает свои владения наизусть. Спустя четверть часа мы на месте. Выходим из машины, оглядываемся, курим. Его бойцы стоят в стороне. Он кивнул, чтобы не подходили. Знает, меня бесят чужие люди. И что, хочешь сказать, что потянешь за так быстро? Типа за 3 месяца сделаешь гостиничный фонд? Усмехается он сомнительно скептически, но в то же время в голосе надежда. Сделаю. Ты быстро мне дай всю инфу, что я запросил. А дальше уже мое дело. Позову из столицы мою команду дизайнеров и реконструкторов, рестораторов подтяну. Может, с франшизами зайдем. У нас есть проект прибыльный. Быстро находятся эффективные исполнители. Здесь есть здание в собственности участников Илюх. Многие не захотят продавать и съезжать. Предложи им обмены новострои. Кто откажется, тоже ничего страшного. В Европе уже есть такой опыт смежного обустройства, когда гостиницы соседствуют с жилыми домами. Мы за счет государства фасады восстановим, поменяем им стояки, перекрытия подтянем. Они молиться на тебя будут. Уверен, эти дома так и так на балансе, как памятники архитектуры. Коваль молчит. Думает, потом хмыкает. Удивительно, знаешь, тихо говорит. Алина себе вот этот дом присмотрела. Странно, конечно. Ты не знал? Показывает на милый небольшой двухэтажный особнячок. Самый очаровательный на улице. Обветшалый, с облупившейся краской. Но очень добротный. Первый этаж из кирпича. Второе дерево, украшенное резьбой. Мезонин. Окна большие. На его части висит безвкусная табличка о продаже. Мое дыхание спирает. И от упоминания о ней, и от того, что... Нервно облизываю губы. Ты с ней говорил? Глухо все-таки сводит тему Коваль на мою бывшую. Бывшую. Как звучит. Я киваю головой, не переводя на него глаза. И что? И ничего. Пока. Признаюсь честно. Почему вы развелись, Илюх? Что случилось? Если бы полюбовно разошлись, тебя бы так не вело. Да и она вчера была в полном шоке. Идиоты, потому что. Тихо отвечаю, пиная ботинком снег, тут же притоптывая его и закатывая в гладкую полоску подошвой. Странная отговорка. Какая-то совсем несвойственная для взрослого рассудительного мужика вроде тебя. Слышь, ну ты ж не Зигмунд Фрейд, чтобы сейчас мой психоанализ проводить. Развелись потому, что не сошлись характерами. Я чудила, она чудила. Ты изменил? Продолжает напирать он. Да что у тебя все к измене сводится, а? По себе судишь? Ловелас хренов. Сам жена-то подваливаешь к девочке. А ты не подваливал? Я поднимаю на него глаза. В них нет ни насмешки, ни враждебности. Я совершил глупость, но у каждой глупости есть первопричина, Сережа. Если ты о физической измене, то нет. На момент брака с Линой секса с другой женщиной у меня не было. Но он мог быть. Просто потому, что хотелось ощутить себя Брюсом всемогущим, мля. Я видел только ее, а она... Она не очень-то это ценила. И в целом в какой-то момент перестал вообще на что-то смотреть. Все это сложно, и вот так двумя предложениями не расскажешь. Да и не хочу я сейчас это ворошить. Сейчас и без того на душе очень странно. Ее появление, этот ребенок. Понимаешь, она в Турции должна была быть. Мне подруга ее сказала, когда я ее искал сразу после развода, что она туда уехала, к мужчине. А тут на тебе, она в Муроме, да еще и с младенцем. Турция? Скептически смотрит на меня Коваль. Ничего не слышала о Турции. Я когда справки наводил о ней, сказали, что была в Москве, искала счастья. Не нашла, вернулась домой. Даже про то, что была замужем, не сказали. Я так и решил. Наверняка кто-то пригреб из папиков. Поматросил и бросил, одарив напоследок приплодом. Не думал, что она замужем была. Выглядела скорее как мать-одиночка. Без денег и поддержки. Прости, но трудно поверить, что такую бабу шикарную кто выкинет из своей жизни. Да еще с ребенком. Да еще если не шалава. Я усмехнулся. Да, облажался я знатно. Вот просто Оскар надо дать за то, какой я феерический идиот. В резюме надо вписать. Чтобы не лучшим градостроителем звали, а феерическим лохом. И неужели не стал узнавать про нее ничего? Странно, спрашивал теперь я. Мысль о том, что Коваль мог знать больше, чем говорил, не отпускала с его днюхи. Я даже судорожно вспоминать стал. Не мог где-то по молодости и по глупости ему дорогу перейти с какой бабой, что он сейчас так по-гадски мстил. Нет, не мог. У нас вкус на баб разные, если судить по Ине. По крайней мере, были. Почему странно? Нахера мне в ее прошлом копаться? Я вообще-то мужчина. Может, мне всех ее любовников прикажешь пересчитать? Мне достаточно было знать, что она одна, и никто не пришел за ней. Меня с ней настоящее интересует и будущее. Я снова нервно закурил, сделав очень глубокую затяжку. Лена не из тех женщин, что будет прыгать с мужика на мужика. Оставь ее в покое, Коваль. Здесь дело не во мне и не в тебе. Здесь дело в ней самой. Ты ж с сынкой разводиться не будешь. Мы снова пересекаемся глазами. Молчим, но никто взгляд не отводит. Каждый со своей правдой. У нас с тобой важное дело, Илья. Оно важнее и женщин, и нелепых разборок. Давай так поступим. Никаких драматичных битв самцов и делений женщины. Если Лина с тобой быть захочет, если все разрулите, я на дороге стоять не буду. Но если она тебе ясно даст понять, что все, дальше уж прости, дело не твое. Она не моя девочка. Те отношения, которые я ей готов предложить, не что-то новое и необычное. Это норма нашей жизни. Не устроит ее? Я не турецкий султан. Насильно тянуть ее под себя не собираюсь. А если не отвергнет, то уж прости. Глобально он был прав. На Лину я больше, как минимум, по закону не имел прав. Но все это, конечно же, не устраивало меня в корне в любом случае. Мне нужно разобраться, чей это ребенок. Она что говорит? Усмехаюсь. Ну, сам догадайся, что она может говорить, если год скрывала его от меня. Не знаю, с этой стороны Турция идиотская какая-то история темная. Мне тогда эта Лариска, ее деятельная, подсунула ее, а я и схватил, идиот. Может, с ней поговорить? Коваль вздохнул. Не надо ни с кем говорить. Они сразу ей донесут. Сам действуй, сам справки наводи. Дети — это святое. Здесь не поспоришь. Давай так. Вечером моя секретарь тебе даст информацию о том, где Лина рожала и у какого педиатра стоит на учете. Как распорядиться этой информацией, решай сам, но... Если это твой ребенок, ты и правда обязан знать. Говорю тебе как отец.